Состав. С точки зрения ее природы, стадия зарождения состоит из двух частей. Первая – это грубая йога однонаправленного ума, читта, экагата. Синонимы – грубая йога керима и йога, ушедшая в мантру. Вторая – тонкая йога, тонкая концептуальная йога. Синонимы – тонкая йога стадии зарождения и йога, ушедшая внутрь. Эти термины часто появляются в тантрийских комментариях. Йогина, завершившего грубую стадию зарождения, называют глубоко ушедшим в мантру. А йогина, завершившего тонкую стадию зарождения, глубоко ушедшим внутрь. Грубая йога керима продолжается до стадии победоносной владыка мандалы. Включительно. Тонкая йога керима состоит в созерцании обители и обитателей мандалы внутри крошечного бинду.